Глава 31. Бешеный. А все это пресловутое шестое чувство. Оно и кричит, и шепчет. Кричит, что хоть каждый день гопак на заднице отплясывай, без использования ног, все равно страна рухнет. Предопределено это нашим совместным внутренним состоянием, дурашлепным. А шепчет? Шепчет оно более приземленные вещи. К примеру, не сдашь ты курсовую и не надейся, на второй круг пойдешь. До сдачи, пересдачи, зачеты, перезачеты, света белого не взвидишь. Или, не слушай этого бешеного Аниськина, пургу предлагает твой новый друг. Плохо все это кончится. Настолько плохо, что можешь и не дождаться пересдачи своего курсовика, а также скорого развала всеми нами любимой несчастной страны. Не знаю даже, верить этому или нет. Последнее очень правдоподобно выглядит. Я не собираюсь ждать 2 дня. Что непонятно? Аниськин тот еще баран. Если упрется в чем-то, бульдозером его не сдвинешь. Я вздохнул печально. Твои предложения. Маскарад. Похоже, у напарника идея фикс. А я, как на грех, вызвался ему помочь. Груздем назвался. А в кузов лезть не хочется. Знаете почему? Страшно. И шестое чувство намекает на всякие нехорошести. Я, может, и выгляжу, как Супермен пуленепробиваемый, а на самом деле всего лишь из костей и мяса. И шкурку мою тонкую за прошедшую неделю уже несколько раз норовили повредить, и довольно болезненно. Вот как мне его переубедить? Меня срисуют в течение часа, в лед. Пестрый знает меня, как облупленного. Кролик видел, самбист. Еще 2 терпилы, что с ним бились. Все со мной сталкивались, лоб в лоб. Если сильно повезет, клиент просто затихарится, а если нет? Я рядом буду. Да я в тебе не сомневаюсь, я им не доверяю. Аниськин забегал по комнате. Мы сидели у него на кухне и пили грузинский чай с баранками. Ладно. Аниськин неожиданно встал, как вкопанный. Господи, что он еще придумал? Я приведу тебе человека. — сказал он придушенным голосом, видимо, подчеркивая суперсекретность произносимого, — который тебя так загримирует, что мама родная не узнает. — Что за человек? — Говорю же, гример. Работает на оперативников городского управления внутренних дел. Разумеется, внештатно. И светить его для посторонних — должностное преступление. — Так и не свети, не нарушай закон. — Ты же боишься. — Я не боюсь. Час уже тебе пытаюсь объяснить. Я взвешенно подхожу к реальному положению дел, и твой чудо-гример мне мало поможет. Почему это? Да потому что любой грим, даже самый лучший, не сможет долго выдержать пристального разглядывания в упор. Он работает, когда на целевой стимул обращают внимание вскользь, мимоходом, краем глаза. А если на замаскированный объект полдня пялится, грим, извиняюсь, до попы. Аниськин снова в досаде забегал по кухне. «Кто тебе такое сказал?» Я сокрушенно покачал головой. Рассказать ему, что я в свое время учился у самого лучшего в мире, на мой взгляд, мастера грима и полевой маскировки. И даже на практике порой применял полученные навыки. Бывало, что и успешно. «Ну, допустим, Хейфец, и что? Говорит тебе о чем-то эта фамилия?» Аниськин перестал метаться по квартире и снова замер. «Хаим?» Я вытаращился на него. «Да, Хаим Натанович. А ты что, его знаешь?» «Знал». Аниськин осторожно присел на край табурета и задумчиво отхлебнул остывшего чая. «Умер, дед, еще до Олимпиады». «Умер? Хейфец?» Я вдруг почувствовал, как зачесалось в уголке глаза. «Старый добрый Хаим. Главный костюмер и гример Академического русского драматического театра имени Луначарского, а по совместительству – тайный инструктор спецслужб самых разнообразных силовых структур, подозревая, что и не только наших, и не только инструктор. От деда, землей обетованной, разило за версту, только неизвестно, кто еще на кого работал, Хейфец на Массад или Массад на Хейфеца, уже и не узнаем. Там, где был Хейфец, там всегда туева хуча вопросов. «Послушайте, юноша, кто здесь еврей, в конце концов, я или вы? Прекратите злоупотреблять вопросительными знаками и вытягивайте с меня за кошачьи гениталии мое же собственное время. Эйзе шуаль шлемазл». «Жалко-то как. Не ожидал даже, что так потрясет меня эта новость». «Да уж», — только и сказал. «Хабуб Хейфиц, вот он бы меня загримировал, ему бы я доверился». «Будто у него учеников не осталось». «Да-да, и я, между прочим, один из них». Анискин недоверчиво потер затылок. «После твоей фантастики про наше дурацкое будущее, не знаю, даже верить или нет». Мои мысли повторяет. «Вообще мне без разницы, хочешь верь, хочешь не верь. Что изменится? Старика уже не вернуть». «Старика уже не вернуть? А попробуй угадать с одного раза, у кого учился наш внештатный гример Костик Платов». «Да ладно». «Вот тебе и ладно. У деда. Сам-то Костик так, финтифлюшка. Парень, что из вечных Костиков, работал с дедом в костюмерной. Принеси и подай, иди на не мешай. По-любому Хейфиц ему доверял и кое-чему все же научил». Я кивнул несколько рассеянно. «Натаныч, а бы кого рядом с собой терпеть не стал бы. Характер». «Вот именно. Костик сейчас работает гримером и костюмером вместо деда. Понятное дело, наши к нему часто обращаются. Загримировать кого для операции, труп сфотографировать поддельный, кровью залитый. Да много чего разного». «Вряд ли этот Костик Хейфица переплюнет», — задумался я. «Но как вариант...» «А я что говорю?» «Хороший аргумент он мне привел, но шестое чувство...» Мне вообще не нравилась вся его идея запустить подсадной уткой на таблетку меня любимого. Все кричало во мне: «Не вздумай, хреново все это закончится». Шестое чувство — это вам не цацки-пецки. Да и прямолинейно все это выглядело бы со стороны наших противников. Слишком очевидно. Только самбист нам всю схему рассказал, и нате, вот он, казачок засланный. Сидит, ждет, когда к нему трафарет собственной персоной заявится. Глупо. «Послушай, Анискин, еще раз попытаюсь его убедить. У нас же есть Шурик Егорочкин, Саша План. Он на минуточку настоящий наркоман. Почти уже, если я его не прибью раньше. Он нигде не засвечен, кроме тихой наркомовской семьи, которая никуда не лезет и нигде не светится. И он действительно может иметь реальные мотивы стать клиентом трафарета. Ты меня внимательно слушаешь?» «Допустим. Давай тогда шуруй к своему Егорочкину и уговаривай его нам помочь». «Быстрый какой». «Подожди, подожди. Вечер уже. Техникум не работает, торопыга. В лучшем случае завтра поговорю. И в лучшем случае завтра твой маскарад и начнем реализовывать». Он вздохнул сокрушенно. «Наверное». «И смотри еще что. Завтра маскарад. А еще через день директриса художественной школы может назвать нам фамилию трафарета. Ты понимаешь, к чему я клоню?» «Я не собираюсь ждать два дня». «Тьфу ты, баран!» «Ты базар-то фильтруй!» «Мои самые искренние и глубокие извинения, гражданин начальник». «Не поясничай». «Не два дня, день. Всего день подождать». «Нам бы день простоять, до ночи продержаться». «Вот именно!» — сухо бросил я, понимая, что все равно этот толстый лоб упрямства не пробить хрупкой тростинкой здравого смысла. «Видишь, нужные книги ты в детстве читал. Что ж ты вырос таким непрошибаемым?» «А твоего Сашика маскировать не нужно?» — пропустил Анискин мой риторический вопрос мимо ушей. «Костика будем привлекать?» Я размышлял недолго. «А знаешь что, тащи его. Мало ли вдруг пойдет все не по плану. А Шурику еще жить и учиться в этом городе». «Все пойдет как надо». Как мне надоело с ним спорить. Я отвернулся от Анискина и подошел к окну. Снова залюбовался городом. Повезло же балбесу с квартирой. Красотища какая из окна. Надо предупредить его, если доживет, чтобы не вздумал продавать хату в 90-е, когда в городе поднимется риэлторский беспредел и тараканьи бега. Все тогда продавали, покупали, как с цепи сорвавшиеся. А потом, после 14-го года, локти кусали, и я в их числе. На дворе мерзкий ноябрь, а город как конфетка. Эффект грамотно продуманной застройки на холмах, изобилие зданий в классическом стиле и белоснежный материал стен. Инкерманский известняк. Камень хоть и желтеет со временем под солеными ветрами и солнцем, но, сам видел, строительный рабочий пройдется по поверхности железной пневмощеткой, и стены как новые, и ничего не надо ни подкрашивать, ни подбеливать, разве что подштукатурить местами и декор алебастровый подправить. О, а это во мне стройбат заговорил. Четверть века на стройках и стартах Северного космодрома тоже вам не хухры-мухры. Чудесно смотрелся. А ведь у нас с отцом династия получается. Он сварщик-строитель, а я строитель-политработник. А как интересно в этой реальности выйдет? Поживем-увидим. А эта квартира, ты говорил, от матери тебе досталась? Повернулся я к Анискину от окна. От матери. А отец на фронте погиб? Погиб. А как вам двоим в 46-м сразу двушку дали? Весь город же в руинах лежал. «С подселением», — отмахнулся Анискин. «Нас с матерью сюда на уплотнение сунули. Четверых подвинули. У соседей дед с бабкой через год приставились. Парень был старше меня, так тот на мине подорвался в развалинах. А мать его все бросила здесь и в Тулу укатила к родственникам. Там сытнее было. Вот мы и остались». «А вас двоих не стали уплотнять?» «Нет, не престижно здесь было. Город строился как бешеный, жилья хватало на окраинах». «А расскажи, как тут все было после войны? Где работали, чем жили, как отдыхали? Пацаны во дворе хулиганистые были тогда?» «Был тут такой Сенька Прыщ». И Анискин мне поведал всю свою историю, в подробностях. Сам не заметил, как увлекся рассказом и про Сеньку, и про армию с ее дрочливыми морпеховскими дедами, и про работу свою в бытности участковым инспектором, в которой наркоманов он видел всего-то раза два или три за службу. Нет наркомании в Советском Союзе. И про Лизоньку с Машенькой, которых эта несуществующая наркомания как раз и убила. В общем, все то, о чем я частично уже рассказывал. Анискин хоть отвлекся немного, бешеный.